расскажи нам историю, в которой есть я», — попросил Роланд. Кинг прислонился к столику у плиты, и солнечный луч упал ему на макушку. Он глотнул пиво и задумался над вопросом Роланда. И вот тут Эдди увидел это в первый раз, очень смутно, возможно, лишь благодаря контрасту с солнечным лучом. Дымчатый, черный ореол окружал писателя. Тусклый, едва заметный. Но он был. Вроде черноты, прятавшийся за всем, что они видели, когда попадали куда-нибудь посредством прыжка. Неужто та же чернота? Эдди так не думал. Ореол едва просматривался. Но он был. «Знаете, — начал Кинг, — историю я рассказываю плохо. Звучит как парадокс, но это так. И это причина того, что я предпочитаю их записывать». «Он говорит, как Роланд?» — задался вопросом Эдди. Ответить себе он не мог. Гораздо позже до него дошло, что Кинг говорил, как они все, даже Роза Муньос, домоправительница отца Келлогана в Калье. Внезапно писатель просиял. «Вот что я подумал. А почему бы мне не поискать рукопись? У меня 4 или 5 коробок с забракованными историями. Темная башня наверняка в одной из них забраковал». «Бракованная история?» Слова не имели для Эдди ровно никакого значения. «Вы можете почитать ее, пока я съезжу за своим маленьким мальчиком». Он улыбнулся, показав большие неровные зубы. «А когда я вернусь, вы, возможно, уже уйдете. И я даже сумею убедить себя, что вас не было вовсе». Эдди посмотрел на Роланда, тот чуть качнул головой. На плите закипел кофейник. «Сэй, Кинг!» Эдди повернулся к писателю. «Стив!» «Хорошо, Стив. Мы должны заняться нашим делом немедленно. Даже если отбросить вопрос о доверии, мы очень торопимся». «Конечно, конечно, понятное дело. Бежите наперегонки со временем». Кинг рассмеялся. Очаровательно добродушно. Эдди заподозрил, что пиво начало действовать, и задался вопросом. А не алкоголик ли, писатель? С уверенностью утверждать он не мог. Слишком недавно они познакомились, но некоторые признаки Эдди все же отмечал. Запас знаний по английскому языку и литературе он вынес из школы небольшой, но хорошо помнил, как кто-то из учителей сказал, что многие писатели – большие любители выпить. Хемингуэй, Фолкнер, Фицджеральд, автор «Ворона». Да, писатели любили выпить. «Я не смеюсь над вами, парни», – продолжил Кинг. «Моя религия запрещает смеяться над вооруженными людьми. Просто в моих книгах люди постоянно бегут на перегонки со временем. Так вы хотите услышать первое предложение «Темной башни»?» «Конечно, если вы его помните», — ответил Эдди. Роланд ничего не сказал, но его глаза ярко блеснули под тронутыми сединой бровями. «Естественно, я его помню. Это, возможно, лучшее первое предложение, написанное мной». Кинг отставил банку, вскинул руки, выставил прижатые друг к другу указательные средние пальцы, чуть их согнул, изображая кавычки. «Человек в черном пытался укрыться в пустыне, а стрелок преследовал его. Остальное со временем подзабылось, но первое предложение впечаталось в память». Он опустил руки, опять взялся за банку. «В 43-й раз спрашиваю, это происходит наяву?» «Человека в черном звали Уолтер?» — спросил Роланд. Кинг не донес банки до рта, выплеснул пиво на грудь, намочив чистую футболку. Роланд кивнул, словно получил требуемый ответ. «Только не падайте снова в обморок», — предостерег Эдди, в голосе прозвучали резкие нотки. «Одного раза достаточно, чтобы произвести на меня впечатление». Кинг кивнул, глотнул пиво, похоже, взял себя в руки. Посмотрел на часы. «Джентльмены, вы все-таки позволите мне забрать моего сына?» «Да», — кивнул Роланд. «Вы...» Кинг попытался что-то вспомнить, потом улыбнулся. «Вы обещаете это по праву и по крови?» «Я обещаю», — ответил Роланд без тени улыбки. «Ну хорошо, тогда слушайте «Темную башню», сжатый вариант для избранных романов Reader's Digest. Помните, рассказывать вслух, а не на бумаге, это не мое, но я постараюсь».